черной рубашке под горло, с усами и отросшими волосами, Панкрат Евтихевич был похож на Максима Горького с известного серовского портрета. Только глаза у Рогачева были не скорбные, а веселые. Надо же, где довелось свидеться! Он с любопытством разглядывал Антона. Повзрослел, но все такой же, тихоня. «Что моргаешь? Хочешь ведь спросить, какого беса я тут делаю? Спрашивай, не стесняйся». Антон спросил про другое, про необъяснимое, поразительное. «Мне и правда в голову не пришло, что вы тут. Когда я вас видел в ноябре 18-го, вы были очень большой начальник. И Бляхин сказал, что вас в Москву перевели. Ну, Филя у нас знатный конспиратор». Рогачев фыркнул. «Это, брат, в старой России начальники либо сидели в кабинете, либо пародировали на белом коне, а думали только о карьере. У нас по-другому. Где ты нужнее, туда и идешь. От служебного роста никаких тебе удовольствий, а совсем наоборот. Чем выше должность, тем больше работы и жестче спрос. Зачем же я буду вверх карабкаться, если мне за это не светит ни богатств, ни дворцов, ни поместий?» Он подмигнул. «Скучно живут большевистские начальники. Сейчас вот партмаксимум ввели. Когда ты член партии, не можешь получать зарплату больше, чем у квалифицированного рабочего. Для меня, если желаешь знать, это командировка на вроде вакации. Крым, май, казаки-разбойники, романтические катакомбы». Он обвел рукой сумрачный зал. «Чем я не Луиджи Вампа?» С неуверенной улыбкой Антон посмотрел вокруг. Глаза начинали привыкать к полумраку. Теперь было видно, что у стен сложены какие-то ящики. Неподалеку ритмично и звонко капала вода. «Лучше про себя расскажи. Каялся я потом в Питере, что упустил тебя из виду. Стыдно перед Марком Константиновичем. Чертово было времечко, работы не в проворот. А когда немножко разгреблись и послал за тобой, сказали, что ты уехал. Значит, в Швейцарии был. На врача учился. А в Севастополь тебя мой заклятый дружок Бердышев вызвал, так?» «Нет, я сам приехал». Панкрат усмехнулся. «Скучно стало?» «Понимаю. Я в эмиграции тоже с тоски чуть не спятил. Ты где обретался? В лучезарной Женеве?» «В Цюрихе». «Ну, это совсем склеп. В Крыму, конечно, веселее». Не выдержав цепкого взгляда, Антон опустил глаза. «Грузовики с солдатами? Оцепление? Агенты? Что же будет? Значит, состоишь советником при лютом враге советской власти. И, конечно, братствуешь в Белой Розе». Рогачев небрежно махнул рукой. «Не удивляйся, дедукции тут на копейку. Знаю, знаю про эту благоуханную организацию. Бердышев — вражина поопаснее атаманов и генералов. Ничего, мы ему устроим войну Алой и Белой Розы». Когда Антон ничего не ответил, Панкрат вздохнул. «Выходит, ты в бердышевскую веру перешел. Жаль. А если и так? Убьете? На цепь посадите в этой вашей пещере?» — спросил Антон и сам себе удивился. Уже не в первый раз за этот день. «Зачем это?» — удивился Панкрат. «Поговорим и иди себе. Не выдашь же ты меня, сын Марка Клобукова?» Он пожал плечами. «Невозможно. Это Филя, который вашей семьи не знал, может так думать. Говорит, если я Борчука зря привел, тут его и похороним. Филя парень старательный, но по молодости еще глупый, людей не чувствует. Обязательно нам с тобой надо поговорить, раз судьба вновь свела. Потолкуем и отправляйся на все четыре стороны. Если же я в тебе ошибся, улечу со своими товарищами в небо. Полковнику Патрикееву не достанусь». Он со смехом кивнул на штабель ящиков. Антон догадался, это динамит или какая-то другая взрывчатка. «Ну, рассказывай, швейцарец». «Как уверуешь? Что думаешь про наш веселый хоровод? С кем танец танцуешь? С ними? С нами? Или так, у стеночки стоишь? Может, я промахнулся насчет Белой Розы?» «Нет, не промахнулись. Глупо было бы упустить такой шанс. Высказать идею о мирном сосуществовании двух Россий человеку умному, масштабному, бескорыстному, совсем не похожему на когтистые и зубатые чудовища, каким изображают большевика на агитационных афишках. Антон заговорил горячо и, как ему показалось, складно. Ведь идея была выстраданная, продуманная до мелочей. Он говорил про то, что коммунистическая доктрина в России победила. Это уже ни у кого не вызывает сомнений. Враги большевизма обессилены и повержены. Красная правда для народа оказалась убедительной белой. Но стоит ли уничтожать последний лоскут, оставшийся от прежней России? Это принесет пролетариату больше вреда, чем пользы. Идеологи Третьего интернационала не дорожат наследием великой и гуманной русской культуры. Они хотят сбросить с корабля современности Пушкина с Лермонтовым, Достоевского и Чехова, православие, всякое инакомыслие. Хорошо, сбрасывайте, но позвольте людям, которым дороги эти обломки, жить на острове, вернее, на полуострове. Стройте новый мир по-своему, но и нам дайте возможность выстроить жизнь по нашей правде. Будущее продемонстрирует, какой путь для России лучше. И, скорее всего, произойдет конвергенция, естественное слияние позитивного опыта обеих моделей. Слушатель не перебивал, лишь хмурился. Особенно, когда Антон стал расписывать преимущества свободной состязательности двух социально-политических систем. Чувствуя, что тратит красноречие попусту, Антон растерянно умолк. «Этого-то я и боялся», — мрачно сказал Рогачев. «Потому я отпросился в Крым. Спасибо тебе. Теперь я окончательно понял смысл бердышевской каверзы. Хитер Петруша. Умен. Ничего не скажешь». Если Врангель его послушает, злокачественную крымскую опухоль удалить не получится. Будет набухать этот чирий, сосать из Советской Республики кровь и соки, светить внутреннему врагу ясным солнышком, смущать слабых и колеблющихся. И этот, как Бердышев, с медицинскими метафорами, раздраженно подумал Антон, при том, что ни один, ни другой в медицине ни черта не смыслят. Чирий, то есть фурункул. Какая же это злокачественная опухоль? А уж мировой капитализм не поскупится, вольет сюда миллиарды, чтобы превратить Белый Крым в витрину мещанского благополучия. Вот это была мысль верная. Даже странно, что в своем трактате Антон совершенно упустил из виду такой важный источник финансирования будущей Таврии, как помощь мирового сообщества. Конечно же, страны Антанты не поскупятся на поддержку демократического российского государства, как только поймут, что Крым устоял под натиском большевиков и доказал свою жизнеспособность. Но ведь это неправильно – полагаться на иностранные ресурсы. Вредно для развития собственных производительных сил и вообще паразитизм. «Не будет у нас с белыми никакого сосуществования», – рубил кулаком воздух Рогачев. Каждую нашу ошибку, каждую беду Бердышевы будут использовать нам во вред. Оставь Врангелю полуостров, здесь немедленно появится британская военная база. Мы знаем, об этом уже идут переговоры. Будут белые мутить отсюда и Польшу, и Кавказ, и Украину, подкармливать заговорщиков в Москве и Питере. А еще вот что я тебе скажу, сахарный мечтатель. Панкрат ткнул Антона пальцем в грудь. Словно гвоздем приколотил. «Глуп ты, если рассчитываешь, что у вас тут образуется либеральненькая демократия со свободой слова. Смысл твоей белой розы — воткнуть шип в подбрюшье Советской России. Эта пушка, нацеленная прямо на нас, парламентов здесь не будет, потому что в военном лагере демократии не бывает. И у власти в стране твоей мечты окажутся генералы и жандармы, а не Струвы с Кривошеиным, и даже не Бердышев. Придется Петру либо под держиморт ложиться, либо катиться к черту». Он прав. Он абсолютно прав. У Антона похолодело в груди. Верх возьмут деятели вроде Патрикеева. Довольно посмотреть на полковника и на Петра Кирилловича. Первый цветет, второй похож на ходячего мертвеца. «Помню я тот наш разговор на Гороховой». Рогачев уже не тыкал железным пальцем, а поглаживал по плечу. «Видел, что не слышишь ты меня, что не соглашаешься, а побеседовать не вышло. Вот ты про великую гуманную русскую культуру сказал. Звучит красиво, только знаешь, что это была за культура? Культура бактерий. вредоносных бациллопаразитов. Зеленая плесень на теле страны. Меня с детства тошнило от Тургенева с Лермонтовым и прочих барышень-крестьянок. Ах, какие тонкие чувствования! Ах, какие умилительные нежности! Тут главное — глаза прикрыть кисейным платочком, чтобы не видеть, какой ценой оплачены эти красивости. Рабским трудом крепостных, кнутами и шпицрутанами, несчастьем миллионов. Чтоб Онегин с Татьяной существовали на благородный манер, сколько судеб понадобилось в навоз топтать? Это я тебе, Антон, прописи азбучные пересказываю. Ты их и без меня знаешь. Но вот чего ты никак в толк не возьмешь. Казнь, которую претерпевает ныне твоя Россия, это расплата за кисейный платочек. И ты мне про гуманность с человеколюбием не проповедничай. Ни черта ты в этих материях не смыслишь. Ты полюби человека таким, какой он есть. Не мяконькие приличники эпителий, а мясо, жилы, кости, кишки. И страну свою тоже полюби всю целиком. Не вороти носа от живой крови, вони и грязи. Он повысил голос, видя, что Антон хочет возразить. «Погоди, я тебя выслушал, теперь ты меня слушай. Пролетарии отвратительны тебе тем, что они грубые, грязные, жестокие. Вот когда у нас в России все люди до последнего будут сыты, одеты, образованы, когда все девчонки станут тургеневскими барышнями, а все парни распрекрасными лицеистами да гардемаринами, вот тогда не стыдно станет тонко переживать, щадить чувства и сдувать друг с друга пылинки. Это произойдет само собой, естественным путем». Смотрел Панкрат уже не на собеседника вверх, в тьму под сводом пещеры. Эхо подхватывало взволнованную речь, будто соглашаясь с каждой фразой и с удовольствием ее повторяя. «Перед нами стоит великая, небывалая в истории задача. Никакому Иисусу Христу такая не снилась. Мы должны превратить забитый скот в людей, стадо в народ. Ради того, чтобы хоть на чуточку приблизиться к этой цели, не жалко жизнь отдать. Но я не чуточку. Я намерен, пока жив, много чего успеть. И сделал уже не так мало. А ты-то обязательно доживешь, увидишь новую Россию собственными глазами». Должно смениться одно или, может, два поколения, и появятся новые Тургеневы и Пушкины, но без кисейных платочков, без подлости. Надо только сначала чири этот крымский сковырнуть, гной выдавить, чтобы не отравлял наш организм, не мешал заниматься настоящим делом, строить новую жизнь. В дверь стучали уже с полминуты, но Панкрат услышал только сейчас. «Что там?» — крикнул он, повернувшись. «Из Симферополя связной!» — донесся приглушенный голос Бляхина. «К вам везти или как?» «Покорми человека с дороги. Я сейчас освобожусь». Рогачев виновато развел руками. «Черт, опять не договорили. Извини, брат, дело ждать не может. Ты адрес свой оставь. Будет возможность, встретимся. Не думай, я тут в пещере Лейхтвейса не вечно сидеть собираюсь. Выберусь и в город. А сам сюда больше не приходи. У Патрикеева с твоим шефом отношения непростые. Не удивлюсь, если полковник за бердышевскими сотрудниками послеживает». Антон вздрогнул. «А вдруг уже выследил?» — быстро проговорил он. «Это было бы ужасно. Может быть, имеет смысл?» «Не бойся, нас тут так легко не возьмешь», — перебил его Рогачев и рассмеялся. «И про улет в небо — это я пошутил. У меня пока на земле дел хватает. Отсюда есть запасной выход», — он показал вглубь пещеры. «Там лесенка наверх холма. Если тревога, все уйдем. Здесь, в бывшей каменоломне, у контрабандистов схрон был. 50 лет, что ли, назад, когда после Крымской войны Севастополь стал вместо военного порта торговым городом. Так, где тебя найти?» Назвав адрес, Антон медлил уходить. Панкрат подтолкнул его к выходу. «Давай, давай, топай». «Черт, да чего же на отца становишься похож?» Как вышел на свежий воздух, Антон не запомнил. Бляхин ему не встретился. Снаружи было уже совсем темно. Во дворе он попрощался за руку с Ефимом. Девочка о чем-то спросила. Промычал невнятно и отвернулся, боясь смотреть в ее восторженные глаза. Наконец за спиной захлопнулась калитка. Антон сдернул очки, яростно потер переносицу. Что делать? Что?